Глава вторая. Роберто припарковал машину возле дома Кристины. Настроение у него было на редкость приподнятое. Ему казалось, что скоро он навсегда расстанется с прошлым. Роберто планировал новую встречу, новый проект. Влюбленная пара, созданная по всем правилам, нацеленная на совместный рост. Звучало потрясающе. Он взглянул на себя в зеркало заднего вида и отрепетировал свою самую лучшую улыбку. Потом он вышел из машины и, подойдя к домофону, позвонил в квартиру 4А. «Да?» – сняла трубку Кристина. «Это я», – сообщил он. «Спускаюсь», – ответила она. Роберто прислонился к косяку двери и окинул взглядом улицу. Мимо проезжали машины. Некоторые ускоряли движение, обгоняя те, которые перемещались со скоростью пешеходов. И те, и другие останавливались перед светофором на перекрестке. Это напомнило Роберто его жизнь. Бесконечный поток событий, сменяющих друг друга. Одни проносились слишком быстро, другие тянулись чересчур медленно. Они появлялись и исчезали из вида, подобно вечно движущемуся каравану. Абсурдно даже представить, чтобы какое-то событие вдруг остановилось посреди дороги, преградив путь тем, которые следуют за ним, подумал он. И тем не менее, моя жизнь порой кажется большой дорожной пробкой. Кристина сильно опаздывала. «Она делает это специально», – подумал он. «Строит из себя неизвестно кого». Он начал раздражаться. «Будь она неладна! Я приехал в таком настроении, она, а?» И тут же сам себя перебил. «Что происходит со мной?» – поправился он. «Почему я так раздражаюсь, когда ее жду? Почему меня так выводит из себя ожидание? Я нервничаю, когда мне долго не звонит клиент или не приходит ответ на письмо. Когда я жду, пока меня обслужат в баре, или когда загрузится компьютер. Я ненавижу ждать». И продолжил. «Что со мной происходит? Почему мне так трудно ждать?» Его преследовало ощущение, что он теряет время. Он вспомнил торговца из «Маленького принца», который продавал пилюли, утоляющие жажду и позволяющие людям не тратить время на то, чтобы пить воду. Рекламируя свой товар, торговец утверждал, что пилюли могут сэкономить 53 минуты в неделю. А маленький принц подумал: «Будь у меня 53 минуты свободных, я бы просто-напросто пошел к роднику». «Терять время?» – сказал он себе. «Как можно потерять то, чего не имеешь? Как можно сохранить то, что невозможно удержать? Если бы я мог выбирать, на что бы я потратил несколько лишних минут?» Он улыбнулся. «Например, на ожидание встречи с любимой девушкой. Это было бы неплохим вложением». Он прислонился спиной к стене и снова устремил взгляд на дорогу. Поток машин поредел. Вот проехала серебристая машина, потом голубая, затем белая, коричневый фургон, мотоцикл, траурно-черная машина, и потом, в течение какого-то времени, стало пусто. Внезапно улица оказалась свободной от машин, а голова Роберта свободной от мыслей. Он почувствовал безмятежное спокойствие, и улыбка озарила его лицо. Кристина опоздала еще на несколько минут. 15, 20, кто знает. Роберто забыл о времени. Вся его вселенная в этот мир состояла из него самого, улицы и умиротворяющего ощущения пустоты. Из этого состояния его вывел голос Кристины. «А вот и я!» «Привет», — сказал Роберто, пытаясь вернуться к окружающей действительности. «Ты обычно опаздываешь», — попыталась оправдаться она. «А сегодня приехал рано. Я занялась другими делами и не успела собраться». Роберто уже знал, как будет развиваться этот спор. «Я приехал не рано», — возразит он. «Я приехал вовремя». «Для тебя, дорогой», — парирует она. «Приехать вовремя? Значит, приехать рано!» «Мало того, что я ждал тебя больше получаса, так теперь ты хочешь во всем обвинить меня?» — возмутится он. Кристина разозлится, что ее вывели на чистую воду, и, несомненно, перейдет в контрнаступление. «Послушай, Роберто!» — она всегда зовет его по имени, когда злится. «Я тебя ждала столько раз, что для разнообразия сегодня ты бы мог подождать и не предъявлять претензий». И дальше все продолжалось бы как всегда. «Я ничего не говорил. А начала ты, когда решила доказать, что я виноват в твоем опоздании, потому что сам всегда опаздываю. Нет, это ты начал, когда встретил меня своим дурацким приветствием. И это было бы началом конца. Кристина пошла бы дальше. Если ты пригласил меня на свидание для объяснения отношений, то лучше бы ты оставался дома. Роберто закрыл бы дискуссию. Ты права. До свидания. Она бы поднялась обратно к себе, бормоча под нос ругательства. Он бы бросил припаркованную машину, а сам прошел бы несколько кварталов, пока его злость не прошла, или пока бы он, наконец, не решился покончить с этими отношениями, обвинив Кристину в своих несчастьях и зная, что она, в свою очередь, переложит всю ответственность на него. Но не сегодня. На этот раз все будет по-другому. Роберто был готов до конца претворять в жизнь полученные знания. Она обороняется. Она оправдывается. Она агрессивна, потому что предчувствует мое недовольство и готовится защищаться. Поразмыслив, решил он. Но что происходит со мной? Я рассержен? Вовсе нет. Ответил он себе. Возможно, его предчувствие прозвучало как упрек. Или, скорее всего, Кристина ждала упрека, еще спускаясь к нему, и потому восприняла бы так любые его слова. Как бы то ни было, стоило прояснить ситуацию. «Не волнуйся, дорогая», — попросил он. «Ничего страшного». «Только не надо сарказма», — вновь атаковала она. «А его и нет», — пояснил Роберто. «Просто я размышлял о некоторых вещах и даже не заметил твоего опоздания». «Я ненавижу, когда ты говоришь со мной, как с идиоткой», — настаивала Кристина в поисках несостоявшейся войны. «К тому же я просто не верю ни одному твоему слову. Так значит, я опоздала на 45 минут, а ты даже не заметил». «Конечно!» Поразительно пронеслось в голове Роберта, и он снова улыбнулся, вспомнив ощущение, которое вызвало в его душе опустевшая улица. «Не жаль, что ты не веришь мне, Кристина», — начал объяснять он. «Но я и вправду не злюсь. Как бы то ни было, если ты хочешь узнать мое отношение к тебе и твоему опозданию, то я выразил бы его словом «благодарен». «Благодарен?» – переспросила Кристина. «Благодарен?» «Да, благодарен». Роберто подошел к девушке и поцеловал ее в щеку. Потом он заглянул ей в глаза, бережно взяв за руки. «Ожидание стоило того», – произнес он. «Ты прекрасна». Они нежно обнялись. Потом он провел ее к машине, придерживая за плечи.